Нина Ивановна была очень похожа на отца. Такая же маленькая, такая же толстенькая, необыкновенно вертлявая и страшная хохотушка. Когда к Чекалиным собиралась барышень штук 5 или 6, в комнатах начиналась шумная возня и раскатывался непрерывный смех. У них был свой особый мирок, были свои дела, свои интересы. И если они иногда присоединялись к остальной публике, то для того только, чтобы принять участие в хоровом пении или послушать чтение новой книжки журнала. Потом снова вспархивали и исчезали в свой уголок, где непрерывно о чем-то шушукались, хихикали, возились и пищали, точно птичий выводок в гнезде. Но однажды, незадолго до Рождества, когда Герасим Михайлович мирно сидел в кабинете Чекалина, перелистывая книгу, к нему неожиданно Нина Ивановна подвела какую-то барышню и сказала: «Вот, представляю, Шурочка Михалевская, моя подруга, желает с вами познакомиться». Комаринцев испугался до полусмерти и сразу почувствовал во рту знакомое ощущение сухости, а в руках и ногах одервенелость. От этого лицо его стало неподвижным, как маска, и голос сделался неприятным и сухим. «Очень приятно-с», — пробормотал он, сам плохо понимая, что такое говорит. Между тем Нина Ивановна уже исчезла, и слышно было, как там она над чем-то покатывалась. А Шурочка, как ни в чем не бывало, уселась против Герасима Михайловича и начала пристально его рассматривать. «Что это вы читали?» — спросила она, бесцеремонно подтягивая к себе лежавшую перед ним книгу. «Так, просто перелистывал, от нечего делать». «Что такое искусство?» — прочла Шурочка. «Ах, Толстой! Я не люблю Толстого. То есть нет, не Толстого, какая я дура. Сам Толстой и его романы — прелесть. А вот этот аскетизм, который он проповедовал, — это ужасная тоска. Правда?» Комаринцев что-то неопределенно промычал, а сам мучительно думал: «Господи, и чего она ко мне прилезла?» А Шурочка продолжала: «Как это можно жить, если во всем себя ограничивать? Не понимаю. Того не делай, этого не делай. Да это лучше умереть. Надо от жизни брать все, что она дает. Я так думаю. А вы?» «Угу», — промычал опять Герасим Михайлович. И только тут Шурочка заметила, что ее собеседнику что-то не по себе. «Ах, Господи, какая я дура. Пристаю к вам. А вы, может быть, и разговаривать со мной не желаете. Но я сейчас уйду. Я только хотела с вами познакомиться. Я слышала, что вы ищете в жизни красоты. Это очень интересно». Герасим Михайлович весь облился горячим потом и в полном отчаянии взглянул на Шурочку, как бы прося пощады. Но увидел ее худенькое, бледное лицо с нездоровыми тенями на щеках и особенно ее большие, странные, какие-то тоскующие глаза, и сразу почему-то оправился. Прочистив кашлем горло, он сказал с умышленной грубостью, которую хотел замаскировать свое смущение: «Не знаю. Какой вам может быть в этом интерес?» «Нет, интересно. Во-первых, потому что оригинально. Я много видела людей, и все чего-нибудь ищут. Кто богатство, кто власти, кто любви. Но чтобы кто-нибудь искал красоты, такого человека я никогда не встречала. А скажите, как вы понимаете красоту?» «А на что это вам? Экзамен, что ли, хотите произвести?» «Фу, какой вы!» — огорченно сказала Шурочка. «Точно ежик. Знаете, когда на него смотришь, он и мордочку свою высунет, и лапки расправит. А чуть тронешь — чик! Все иголки вверх, нос спрятал, и ничего с ним не поделаешь. Такая противная зверюшка». «А ведь верно», — подумал Герасим Михайлович. «Ишь ты, какая приметливая!» И, взглянув снова на Шурочку, не мог удержаться от улыбки. «Ну вот, теперь вы лучше», — продолжала Шурочка и, расположившись поудобнее, обоими локтями на стол, снова принялась его рассматривать. «Знаете, мне ваше лицо очень нравится. У вас большой лоб и синие глаза, совсем как у маленького щенка. Ну что вы смеетесь? Щенята — это одна прелесть. И вообще животные гораздо лучше людей. Только зачем вы обкусываете усы? Это некрасиво. Сами ищете красоты, а усы обгрызли». «Ну уж и чудачка же вы!» — воскликнул Комаринцев, задыхаясь от смеха и кашля. Но Шурочка оставалась серьезной. «Почему чудачка? Потому что говорю то, что думаю. Так, по-моему, так и следует. Разве лучше было бы, если бы я при вас говорила одно, а без вас другое? Нет уж, такой гадости я никогда не сделаю. Я вообще гадкая, но не лгунья. И терпеть не могу, когда лгут». В дверь просунулся носик Нины Ивановны, призабавная крохотная пуговка между двух круглых румяных щек. «Ну что, познакомились?» — спросила она голосом, в котором дрожал смех. Шурочка вздернула плечами и головой, отчего ее тонкие светлые волосы пришли в беспорядок, и нетерпеливо сказала: «Ну разве не видишь? Не мешай, пожалуйста». И когда Нина Ивановна ушла, она прибавила с видом много пожившей старушки: «Как мне все надоело! Особенно люди. Они ужасно скучные, правда?» Герасим Михайлович возразил, они заспорили и проговорили весь вечер. А потом Комаринцев провожал Шурочку до ее квартиры, и по дороге она с детской доверчивостью рассказывала ему, что у нее есть старая бабушка, которая ее обожает, что ей очень хотелось быть актрисой, но в угоду бабушке она поступила на зубоврачебные курсы и теперь до того возненавидела человеческие зубы, что не может их видеть без отвращения. Гораздо лучше было бы, если бы у людей совсем не было зубов. Тогда не нужно было бы их дергать, лечить, пломбировать и вообще устраивать с ними всякие гадости. «Совсем еще божье дитё», — думал о Шурочке Герасим Михайлович, возвращаясь домой. И ему самому было смешно и странно, как это мог он смутиться и растеряться перед этим божьим дитём. Он думал: «Барышня, такая же, как Нина Ивановна, как все, которые бывали у Чекалиных, будет смеяться или заигрывать, пробуя на нем свои женские чары, или еще хуже, свысока поучать его, потому что для них все-таки он был не более как простой слесарь, мужик, взятый от стахи на время». Но Шурочка совсем была не похожа на барышню, именно дитё. И Герасиму Михайловичу всю неделю мерещилась ее белокурая, растрепанная головка, нежная бледность лица и странные, тоскующие глаза. Часто за работой, среди пыли и копоти, под шум разговоров, железной лязгой скрежет, он вспоминал какие-нибудь ее словечки и не мог удержаться от улыбки. С удивлением вспоминал, как, провожая, поддерживал ее под руку на скользких местах. Сроду ни с кем, кроме Варвары Ивановны, под руку не ходил. Но еще чуднее было то, что в разговоре с ней принял насмешливо-покровительственный тон, и она ничуть не обижалась. Улучив минуту, когда Варвара Ивановна куда-нибудь отлучалась, Герасим Михайлович тихонько подкрадывался к зеркалу и с особенным вниманием рассматривал свое лицо. Откуда она взяла, что у него щенячьи глаза? Это было немножко обидно, но тут же приходило на память другое. «Мне ваше лицо нравится». И становилось до глупости приятно. А если случалось в минуту досады или неудачи в работе забирать по привычке в рот усы, даже в пот шибало. И Герасим Михайлович понемногу совершенно отучил себя от этого. Все-таки Варвара Ивановна застала его перед зеркалом неурочный час. Была в духе, поэтому не ругалась, а только насмешливо покосилась и с женской проницательностью заметила: «Чего это пялишься безо время? То по субботам гляделся, а теперь еще походя у зеркала торчишь, али влюбилась какая-нибудь?» Герасим Михайлович до того смутился, что изменил своему правилу с Варварой Ивановной ни в какие объяснения не вступать, и сказал: «Может, и влюбилась. Это вас не касается». «Как не касается? Да ты что, зачитался и разум, что ли, потерял? Небось, я законная жена. Случись что-нибудь, и тебе, и этой мерзавке, глаза выцарапаю». Настала суббота. Тщательнее обыкновенного Герасим Михайлович побрился, приоделся и с особенным удовольствием ушел из дому. Еще в передней у Чекалиных увидел на вешалке Шурочкино пальто и обрадовался. Она сидела в комнате одна, рассматривала какой-то альбом и сама встала навстречу Комаринцеву. «Пришли. Ну, здравствуйте. А знаете, я бы вас немножко соскучилась. Хотела даже к вам прийти. Да очень голова болела». «И хорошо, что болела. Ко мне нельзя ходить». «Почему?» — удивилась Шурочка, нетерпеливо поправляя выпавшую из волос гребенку. «Да потому что у меня в мастерской грязно, скверно, и сам я грязный, а мне не хочется, чтобы меня видели в грязи». «Какой вы странный», — задумчиво сказала Шурочка. «А я именно и хотела посмотреть, как вы работаете. Мне все не верится, что вы... Я все забываю, кто. Столяр или слесарь?» «Слесарь, Александра Петровна», — впадая опять в насмешливо-покровительственный тон, отвечал Комаринцев. «Ах, только, пожалуйста, не Александра Петровна», — поморщилась Шурочка. «Когда меня так называют, мне всегда представляется, что я огромная, толстая и с усами. Фу, гадость. Зовите меня просто Шурочка. Или, если хотите, по фамилии. Я вас тоже буду называть по фамилии. Мне ваше имя не нравится. Герасим, да еще Михайлович. Не идет вам. Точно дворник какой-нибудь». «Чем же дворник хуже слесаря?» «Ах да, слесарь. Ну хорошо. Что же делают слесаря? Кажется, замки?» «Не одни замки, а кастрюли, самовары, рукомойники и прочие полезные в хозяйстве предметы». «Ну вот видите, полезные. А не хотите, чтобы я видела, как вы работаете?» «Да ведь и вам, небось, было бы неприятно, если бы я пришел смотреть, как вы зубы дергаете». Шурочка подумала, что-то сообразила и отвечала. «Нет, отчего же? Конечно, работа противная. Придет какой-нибудь, разинет рот, плюет, пахнет от него. Фу, но у нас грязи нет. Мы в белых фартуках, руки моем кипяченой водой, инструменты блестят». «То-то и есть, это разница. Но наша работа грязная и некрасивая, масло, железо, сажа. И сглаздаешься, как черт, сам себя в зеркале не узнаешь. Зачем же в таком виде людям показываться? Надо, чтобы люди доставляли друг другу одно приятное». «Так зачем же вы себе такую некрасивую работу выбрали?» «Не я сам выбрал. Нужда заставила. Да ведь это безразлично. Алекс... Ой, ну постойте, Шурочка, надо же ведь кому-нибудь некрасивую работу делать. Суть не в этом, а в том, чтобы люди делали то, что нужно и полезно, а жили изящно и красиво». «Но все-таки я хотела бы побывать у вас в мастерской». Комаринцев немного покраснел, чуть было не закусил усы, но спохватился и сказал решительно и серьезно: «Нет, нельзя, Александр, но все равно, Шурочка, кроме грязи и всяких неудобств, я должен вам еще сказать, что я женат». У Шурочки опять выскочила из волос гребенка. «Так что же из этого? Почему же, если женаты, то нельзя прийти?» «Это очень неприятный вопрос вы для меня задаете, Шурочка. Но так как вы любите правду, я должен ответить. Жена у меня женщина вполне простонародная и самых темных понятий. Увидит вас, существо другого круга, взбредет ей в башку, наделает каких-нибудь глупостей и выйдет всеобщая неприятность». «Ну да, да. Теперь я все понимаю. Я бы сама на месте вашей жены вас ревновала. Вы красивый и какой-то особенный. А жена ваша красивая?» «Да как вам сказать? Когда женился, казалось, красивая. А теперь пригляделся, привык». «А дети у вас тоже есть?» «Детей нет, и слава богу». «Почему слава богу? Дети — это хорошо. Они славные бывают. Я люблю детей и животных. А вы разве не любите?» «Да нет, люблю. Потому и радуюсь, что их у меня нет. Как бы я их мог хорошо воспитать? Сам я человек рабочий, жена у меня без всякого развития. Ну что ж, какая бы судьба их ожидала? Самое прискорбное. Грязь, бедность, болезни, с малых лет непосильный труд и побои. Нет, как я сам на своей шкуре испытал подобное детство, да столько битвы этой видел, да с голоду и холоду, да всякого дикого безобразия, то не пожелаю никому, тем более родным детям. Пускай лучше и не родятся. Я и сейчас забыть не могу. Как увижу, мальчонок из монополии бутылку волочет, так сердце и заболит». В передней зашумели, затопали, запищали, и под предводительством Нины Ивановны в комнату ворвалась румяная с морозу, обвеянная холодной свежестью снега, гурьба девиц, наполнив квартиру рассыпчатым смехом, шутками и пением. «Ах, Шурочка, дурочка! Вы уже здесь и в приятном тет-а-тет? Гайда, тройка, снег сыпучий! Тише, тише, господа, не будем мешать беседе двух мудрецов. Идемте, идемте ко мне!» На шум из кабинета вышел с заспанным лицом Иван Аполлоныч и, щуря на свете оплывшие глаза, вкусно зевнул. «Ха-ха-ха-ха! По какому случаю шум? О, почтеннейший Герасим Михайлович! Что же это вы, милейший, меня не разбудили? Да тут измена! Вижу, вы нашли себе более интересного собеседника!» А из спальни появилась тоже заспанная мадам Чекалина, и, немного сконфуженная тем, что ее застали на месте преступления, она уверяла, что никогда не спит после обеда, стала ворчать на прислугу, которая вечно опаздывает с самоваром. Шурочка все время оставалась серьезной. Это была тоже ее особенность, что она почти никогда не смеялась. И когда Чекалины углубились в приготовление к чаепитию, сказала Комаринцу: «Пойдемте опять к Ивану Аполлонычу. А здесь не дадут поговорить». Thank you.